Детишки упоительно режутся в чуваши и гоняют ее. Мамуля знакомый мотивчик поет и стирает белье. За хлебом выстроился бабуль батальон, вертолетики пускает клен, и внезапно так понимаешь, все это время ты любил только ее. В местной столовой за копейки наливают суп харчо. У тощего школьника деньги выбивает здоровенный мудак. Солнце так жмет горячо, я с синей сумкой через плечо, толком не проснувшись еще, сажусь на скоростной поезд в никуда. И воспоминания всех прожитых лет тотчас мешаются в кучу. Облокотившись на окно, я засыпаю, в голове что-то прокручивая. Самому быть не безвольным желе и делать морду не кирпичом. Годы учат ни о чем не жалеть, годы учат совсем ни о чем. У падика ребята чекушку столичной распевают втроем. Сосед через весь микрорайон тащит на свалку старье. Дедуля тихонько причитает в газете, читая вранье. И совершенно внезапно так понимаешь, из всех, которых был миллион, ты любил только ее. Union Station, Tombstone High. No more tears, this fountain dry. Nameless faces, just headlines. We don't ride that train no more. Малышня по коляскам сопит, мамаши обсуждают шматье. Девочка ласково гладит собаку и сок из пакетика пьет. Не спеша проезжая свой старый район, неожиданно понимаешь, что все эти годы ты любил только ее. На лавочке парень хочет признаться, но не может подобрать слов. Хозяйка тащит ведро огурцов на засол. Из окна зов мелодия 100 голосов. На подоконнике нежится кот без усов, и меня тоже медленно тянет на сон. На сон. Байки травят шофера и тикает счетчик в старом такси. Я после работы без сил листаю фотки в своем HTC. За молочкой не забыть забежать в магазин. На кассе спасибо, забираю корзину. Годы учат поменьше кого-то бесить. Поменьше кого-то бесить. Подростки гоняют на улице футбол и спорят о чем-то своем. Сосед матерится на ржавый домкрат и вдумчиво чинит. Копье женщина щурец выбивает ковер и внезапно так понимаешь, до свадьбы не зажило и уже не заживет. Ведь все это время ты любил только ее. Union Station, Tombstone High. No more tears, this fountain dry. Nameless faces, just headlines. We don't ride that train no more. No resistance. Turn my